Глава 4. Любовь, страх и двойственность. Есть только две эмоции — любовь и страх. Все остальные наши эмоции являются вариациями этих двух. Мы ощущаем сострадание, доброту, нежность, заботу, эмпатию, задор, радость. Эти эмоции основываются на любви. Желание лучшего для кого-либо, помощь старушке, собирающейся перейти дорогу, или другу, который никак не может починить свой мотоцикл, все эти действия основываются на любви. Однако любовь — весьма ограниченное слово. Подумайте обо всех различных видах любви. Есть родительская любовь, дочерняя и сыновняя любовь, братская и сестринская любовь, любовь к природе и животным, любовь к хорошей пище и вину, сексуальная любовь, платоническая любовь и так далее. У нас есть одно слово для описания всех видов любви. У греков же их было 17 или 18. Возможно, это всего лишь показывает, как сложно нам различать качества этих чувств. Обратимся теперь к страху. Страх является основой того, что мы называем темными эмоциями. Гнева, ревности, ненависти, самодовольства, зависти, эгоизма, ощущение превосходства, приниженности и так далее. Страх порождает жестокость. Страх порождает сарказм. Желание унизить других порождается страхом. Если мы проникнем вглубь этих чувств, то найдем там примитивные страхи, появившиеся в ранний период жизни. Некоторые из этих страхов — наши личные, некоторые являются архетипическими. Смерть — первичный страх. Страх контроля со стороны других людей, страх собственной неполноценности, наказания, разрушения, одиночества и первичный страх смерти. Он огромен, лишь немногие из нас осознают его, потому что он пугает слишком сильно. Идея небытия, что в ней страшного? Мы, жители западного мира, почти не имеем опыта общения со смертью, как и с пожилыми людьми. Мы отправляем их в специальные заведения, время от времени навещаем их, обращаемся с ними как со старыми, отжившими свое людьми, которые ничего не могут больше дать миру. Так пусть же они не напоминают нам о нашей собственной смертности. Будем же смотреть на цветущую молодость. Люди, живущие в южных средиземноморских странах, ведут себя по-другому. Они более религиозны, в их жизни гораздо большую роль играют семейные узы. Пожилых людей уважают, они остаются главами семей, к ним прислушиваются, о них заботятся. Их заслуги перед созданной ими семьей признаются, и за их смертью следует период оплакивания, когда люди собираются для того, чтобы поддержать тех, кто пережил потерю, помочь им попрощаться с умершим. Я помню похороны своего отца, проходившие в каком-то безликом крематории в Кенте. Мне было 18. Помещение было переполнено. В основном присутствовали мужчины в серых костюмах из его компании, которые пришли отдать последнюю дань, я полагаю. Они приехали с процессией черных лимузинов. Мне не нравилось их вторжение в то, что я считал нашим семейным событием. Его гроб исчез за занавесью под музыку, и нас, детей, похвалили за выдержку. Я никогда не видел, чтобы моя мать плакала, хотя, я уверен, внутри она тяжело переживала происходящее. В ту ночь я встал на колени рядом со своей кроватью, обычно я этого не делал, и попросил Бога помочь мне ощутить грусть. Я не почувствовал ничего. Никто из нас не посещал крематорий с тех пор, никто не смотрел на табличку с его именем. Скорее всего, ее давно уже сняли. Но тогда это вполне соответствовало его одинокой смерти в больнице Бромптон в Лондоне. Он был подключен к аппарату, который поддерживал его жизнь. Из больницы нам позвонил специалист, который сообщил, что отец больше не оправится. Он рекомендовал отключить отца от аппарата жизнеобеспечения. Моя мать по телефону дала согласие, и на этом все закончилось. Никаких прощаний, никакой благодарности за все, что он сделал для нас, никаких слов любви, никакого иного признания его жизни. Отключен, мертв. Пока, папа. Похороны моей матери были совсем иными. Они прошли на небольшом кладбище в Гоза, островке около Мальты, где она прожила большую часть своей жизни после смерти отца. Присутствовали друзья и члены семьи, все в одежде с короткими рукавами. Светило солнце, в воздухе витал нежный запах сосновой хвои, и после службы, проведенной католическим священником, мы проводили ее в последний путь и установили на могиле мраморную плиту, надпись на которой гласила «Той, которая жила и любила». Смерть — это серьезно. Это единственная определенность в жизни, и все мы боимся ее. Почему? Потому что не знаем наверняка, есть ли что-то после нее, есть ли другая сторона. Как гласит надпись на воротах кладбища, это путь в один конец. Мы должны уважать и почитать смерть, и праздновать жизнь, и оплакивать ее окончание. Я думаю, что для тех, кто перешел на другую сторону, я верю, что есть другое место для наших душ, такой переход становится приключением, а нам, оставшимся здесь, остается переживать потерю. Говорят, что мы не можем ценить жизнь и видеть в ней дар, не приняв прежде своей смерти. Если вы боитесь смерти, то вы боитесь жизни, потому что они неразрывно связаны друг с другом. Такова двойственность жизни. Двойственность. У всего в жизни есть своя противоположность. Будучи людьми, мы пребываем здесь для того, чтобы ощутить богатство и разнообразие жизни, и мы не можем ничего ощутить до тех пор, пока у нас не появится что-то, с чем мы можем это сравнить. Как мы можем ощутить, что вода горячая, если мы не знаем, что такое холод? Или день и ночь? Как мы можем оценить ясное голубое небо без сравнения с пасмурным и серым? Как горы и долины, море и суша, женское и мужское и так далее. Нам нужны контрасты, чтобы одно придавало смысл другому. Так же происходит и с эмоциями. Каждая эмоция подобна монете. У нее есть обратная сторона, и нам сложно понять одну сторону, не пережив другую. Нам необходимо познакомиться с одним концом спектра для того, чтобы понять другой. Если мы остаемся в серой зоне посередине, мы ощущаем себя живыми только наполовину. Это безопасно, но скучно. Это депрессия, при которой мы ничего в действительности не чувствуем. То есть эмоции тоже полярны. Если мы ощущаем одну эмоцию, то затем мы перейдем к ее противоположности. В какой-то момент мы ощутим другую для того, чтобы энергия была уравновешена. У этого мира есть светлые и темные стороны, что показано в «Звездных войнах» и других фильмах. Светлая сторона — сторона добра, чистых помыслов, божественного, товарищества. Темная сторона, я чувствую тяжелое дыхание Дарта Вейдера, это сторона потребности контролировать других, зла, недобрых намерений, ненависти, жестокости, страха. Эти две стороны, свет и тьма, являются выражениями двух эмоций, с которых мы начали эту главу — любви и страха. У каждого из нас есть свет и тьма внутри нас, что выражается в способности любить и ненавидеть. У большинства из нас темная сторона спрятана в том, что мы называем теневой стороной, стороной, на которую не попадает свет. Если солнце светит, оно заставит тени исчезнуть. Люди часто боятся своей теневой стороны, но она может быть прибежищем не только темных сил разрушения, но и чудес и скрытых талантов. Знакомство со своей теневой стороной позволяет нам увидеть свои чувства жестокости, ненависти и страха, стремление к разрушению и саморазрушению. И поняв и приняв их, мы перестанем их бояться и бездумно выражать их. У организаций тоже есть своя темная сторона, особенно у организованных религий, которые в прошлом использовались для угнетения людей. Посмотрите на миллионы жизней, прервавшихся во имя Бога, или, вернее, из-за убеждения людей, что их Бог самый правильный. Все это не имеет никакого отношения к Богу. За этими действиями стоят группы, которые мы обсуждали прежде. Мы можем видеть двойственность в человеческой истории и поступках отдельных людей. Мать Тереза, например, и йоркширский потрошитель. Двойственность сохраняется до тех пор, пока вы не достигнете просветления, где есть только свет. Темная сторона есть просто грань нашего отделения от Бога, и, следовательно, является иллюзией, потому что мы едины с Богом. Для того, чтобы ощутить единство с Богом, мы должны ощутить свое отделение от Него или Нее. Когда-то мы были едины с Богом. В Библии, я полагаю, это состояние описано как Эдем. Но мы не знали, что едины с Богом. Поэтому для того, чтобы в действительности понять единство с Богом, мы должны были пережить разделение, а затем найти путь обратно. Для того, чтобы по-настоящему ощутить единение с Богом, мы можем воспользоваться одним из двух подходов. Некоторые полностью посвящают Ему свою жизнь и удаляются от мира. Большинство же из нас переживают разделение в своей повседневной жизни и в себе и приходят к духовному пути, научившись принимать и прорабатывать свои страхи. И, следуя этому пути, мы направляемся обратно домой, где все мы едины. Лишь немногие сознательно выбирают этот путь. Скорее, сам путь выбирает нас. А мы идем по нему, часто спотыкаясь, вновь подымаясь, отряхиваясь и снова продолжая движение. Этот путь нельзя назвать легким. Многие из нас по себе знают, что вставшего на него ожидают страдания и боль, сомнения, одиночество, которое, я полагаю, связано в действительности с ощущением отделения. Лично я, встав на этот путь, встретился со своими собственными глубинными страхами и заглянул в лицо своим демонам. Я не выбирал этого сознательно, меня как будто привели туда, и должен признаться, что иногда я сожалею об этом. Юнг, великий психоаналитик, верил, что чем полнее мы прорабатываем свои проблемы в жизни, чем чаще нам приходилось горевать о неизбывшихся мечтах, тем в большей степени мы передаем себя во власть высшей силы, которая ведет нас туда, где мы должны быть, к цели, ожидающей нас. В суфийской традиции человек передает свою волю Богу, чтобы воля Бога входила в него беспрепятственно. А это возможно только, если мы полностью отказались от своей воли, от своей потребности контролировать. И для этого мы должны проработать те проблемы, которые мешают нам двигаться вперед.